Этот метод был весьма плодотворен, особенно в споре. Правда, однажды упомянутый философ столкнулся с противником, который применил тот же способ убеждения, и философ заработал чудовищный шрам на лице. Несмотря на угрызение совести и дурное настроение, Дон Луис невольно рассмеялся при этом воспоминании, полагая, что многие философы в Испании охотно усвоили бы персидский метод. И если он сам не применил его, то, конечно, не из страха перед шрамом, а из более благородных соображений. Но тут Дон Луис предался иным размышлениям, которые несколько успокоили его. «Незачем было выступать в казино с проповедью», — подумал он. «Мне следовало сдержаться, как велит нам Иисус Христос. Он сказал, не бросайте святыни псам и не мечите бисера перед свиньями, дабы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Впрочем, на что мне сетовать? Неужели я должен на оскорбление отвечать оскорблением? Неужели я должен позволить гневу одержать надо мной верх? Святые отцы говорили, гнев у священника хуже, чем похоть. Гнев вызвал море слез и был причиной страшных бедствий. Гнев — опасный советчик. Может быть, это он привел к тому, что народы исходили кровавым потом под божественным игом. Это он вызвал призрак Исаии перед ожесточенными взорами служителей церкви, и они вместе со своими фанатическими приверженцами превратили кроткого агнца в неумолимого мстителя, спускающегося во главе бесчисленного воинства с вершины Эдома и надменной стопой по колено в крови, попирающего народы, как давит виноград в давильне. Исаия — один из библейских пророков. Эдом — горная страна на юге Палестины. «О нет, Господи, я буду Твоим служителем. Ты — Бог мира, и моей первой добродетелью должна быть кротость. Да послужит мне примером нагорная проповедь Сына Твоего. Не око за око, не зуб за зуб, а любовь к врагам нашим. Ты как рассвет освещаешь праведных и грешных и проливаешь на всех обильный поток своих несказанных милостей. Ты наш Отец, сущий на небесах, и нам надлежит стать такими же совершенными, как Ты, прощать тех, кто оскорбляет нас, и молить Тебя, чтобы и Ты простил их, ибо они не ведают, что творят. Не следует забывать о данной нам заповеди. Блаженны вы, когда вас будут поносить, гнать и всячески несправедливо злословить о вас. Священник или тот, кто хочет им стать, должен быть смиренен, миролюбив, кроток сердцем. Он не должен быть похож на дуб, который гордо возвышается, пока в него не ударит молния. Нет, он должен быть подобен лесным душистым травам и скромным полевым цветам, которые благоухают еще приятнее и нежнее, когда их топчет грубая нога. В таких и подобных размышлениях протекло время до 3 часов. Тут Дон Педро, возвратившись с прогулки, вошел в комнату сына и позвал его обедать. Но ни веселая сердечность отца, ни его шутки, ни знаки внимания, ничто не могло рассеять грусть Дона Луиса. Он ел через силу и почти не разговаривал за столом. Хотя Дона Педро огорчило уныние сына, уж не заболел ли он, несмотря на свое крепкое здоровье, но тем не менее, выкурив, как всегда, после обеда хорошую гаванскую сигару и сопроводив ее обязательной чашкой кофе и рюмкой крепкой анисовой водки, Дон Педро, встававший с рассветом, почувствовал усталость от дневных хлопот и отправился, как обычно, прилечь после обеда часика на 2-3. Дон Луис поостерегся сообщить отцу об обиде, нанесенной графом де Ханасаар. Дон Педро, не собиравшийся стать священником и обладавший вспыльчивым характером, немедленно бросился бы отомстить обидчику. Оставшись один, Дон Луис вышел из столовой, чтобы никого не видеть, и, закрывшись у себя в комнате, снова погрузился в размышления. Так он сидел, задумчиво облокотясь на бюро и подперев щеку правой рукой. Вдруг послышался легкий шум. Он поднял глаза и рядом с собой увидел назойливую Антонину, которая, несмотря на свою толщину, проникла к нему словно тень. И теперь внимательно наблюдала за ним с выражением сострадания и ярости.